420. Майя, отступи. Майя — это очевидность, принявшая видимость действительности. Жить под властью очевидности значит жить под властью или обольщением майи, принимая призраки ее за реальность. То, что видим, пройдет. Куда делось величие Рима и призрачная власть тех, кто предал меня смерти, и толпы глумящихся, где они? Призраки ушедшего настоящего ушли из жизни, но я есть и пребываю вовеки. Так же исчезнет, как дым, и майя текущего часа. Но я остаюсь, и остаются со мной те, кто верность мне сохранил в минуты тягчайших условий приходящего. Призраки могут действовать тяжко, даже во сне от них стонут и просыпаются в холодном поту. Но даже во сне можно знать, что это сон, и заставить себя проснуться к обычной жизни, отгоняя призраки. Так и в обычной жизни можно понять, что она тоже сон, и заставить себя открыть глаза на действительность. Проснуться к действительности, чтобы призраки настоящего часа потеряли власть над сознанием. Почему жители тонкого мира не хотят смотреть на земную плотную жизнь? Они увидели жизнь более реальную, чем земная, и земные сны потеряли для них привлекательность. Кто же захочет добровольно влезать раньше законного срока в тюремные условия плоти со всеми их ограничениями, осознанными там? Человек, летающий там, как и куда ему вздумается, без всякого восторга смотрит на то, как на земле живые люди таскают с трудом и на короткие расстояния свою тяжкую обузу, физическое тело, которое устает, болеет, требует заботы, пищи, одежды и так далее и далее. Сколько действий надо явить, чтобы поехать в другой город или в другую страну? Но там двигаются силою мысли, и не надо ни документов, ни паспортов, ни виз. Передвижение свободно до той высоты, на которую допускает подняться ее аккумулированный запас огни. Земные призраки и рассеянные побеждены, если сознание свободно. Свободным уже на земле сознание можно сделать, победив обольщение майи. И тогда достигается двойная свобода. И здесь, и там, ибо в тонком мире много несвободных сознаний, находящихся во власти иллюзий земных. Ибо что свяжете на земле, будет связано и в мире надземном. Можно освободиться и там, но это намного труднее, чем здесь, потому начинать надо здесь, на земле. Помни, что майя должна быть побеждена. Освобождает знание, поэтому знайте, что человеку надо знать, чтобы стать истинно свободным.